молодежь в самооборону. Кто эти люди, несущие образ Христа, хоругви, портрет монарха, украшенный вышитым крестом полотенцем? Одесские охотнорядцы, ненавидящие еврея-конкурента. Деклассированная босичня, обманутой тупицей. Царизм знает, что делает. А там, на Молдаванке, там еще страшнее. Пух и спирин снежной пеленой застилает дома и улицы. Крики ужаса, мольбы о пощаде, дикий хохот, кровь, выстрелы. Как? Это все без музыки? В Одессе без музыки? Нет, с музыкой. Вот с балкона третьего этажа летит пианино. Бац, от тротуар. Такого аккорда не услышишь никогда. Бей, бей! Будьте вы прокляты, люди, которые не люди. Но тут же рядом настоящие, они прячут преследуемых в своих домах, выходят из ворот в руках иконы. Жиды у вас есть? Да что вы, какие жиды? Тут только православные живут. Вот тебе святой крест. Ложь, святая ложь. Спасибо вам за эту ложь, честные, настоящие русские человеки. Конечно, я был сорванцом и буйной головой. Усидчивые игры были не для меня. Война, индейцы — вот что было мне по душе. Самое спокойное занятие — это прогулки по Одессе. Четверо дружков. Мы шли обычно по улице, разговаривали, а чаще громко пели какой-нибудь военный марш. Как правило, каждый вел свою партию, изображая тот или иной инструмент в оркестре. Один делал бас ангеликон, ага-га-га. Два мальчика изображали две трубы, играющие секунду, как аккомпанемент. А я всегда вел мелодическую линию марша, подражая баритону или кларнету. И всегда это было у нас ритмически точно. Ей-богу, одесские мальчишки иначе не умели. У нас была своя этика, свои законы. Если кто-нибудь во время такой прогулки замечал на тротуаре или на дороге какой-нибудь ценный предмет или деньги, а другие не видели, то счастливец наступал на найденную вещь и произносил заклинание «Чур без доли». Тогда найденное принадлежало ему, и никто не имел права претендовать на сокровище. И уж в зависимости от доброты нашедшего, жизнь остальных троих могла сделаться слаще. Вот так шествовали мы однажды с маршем по Тираспольской улице к Преображенской, останавливались поглядеть на какую-нибудь ссору или с завистью провожали глазами редких счастливчиков, мчавшихся на велосипеде. Велосипед был самой заветной мечтой наших юных дней. Иметь его мы не надеялись. На всю Одессу только у нескольких мальчиков, сыновей крупных богачей, таких как фабрикант конфет Крахмальников, были собственные велосипеды. Хоть бы покататься. Покататься было можно, взяв велосипед на прокат. Существовали такие предприятия. Час катания стоил 15 копеек. В залог нужно было оставлять ученический билет, а в случае аварии, вроде восьмерки колеса, надо было оплатить стоимость ремонта. Итак, мы шли вчетвером, и вдруг мои зоркие глаза увидели на обочине тротуара маленькую сложенную сине-белую бумажку. Я сразу ее узнал, хотя в руках и не держал никогда. Это была ассигнация в 5 рублей. Я совершил ритуал. Примял ее подметкой давно и безжалостно израненного башмака и на верхнем «до» выкрикнул «Чур без доли!». Мои партнеры по военному оркестру замерли на середине такта. На их лицах застыло выражение «Не то восторга, не то сомнение».